Глава четвертая. Винсенский лес. На основании приказа Карла IX в тот же вечер Генрих Наварский был припровожден в Винсенский лес. Так звали в те времена известный замок, от которого теперь остались лишь развалины. Но даже они настолько грандиозны, что дают представление о былом его величии. Генриха перенесли туда в крытых носилках. С каждой стороны их шли 4 стража, а впереди ехал верхом де Нансе, имея при себе королевский приказ, открывавший Генриху двери темницы, его убежища. Перед подземным ходом в твердыню замка, его большую башню, процессия остановилась. Де Нансе слез с лошади, открыл дверцы носилок, запертые на замок, и почтительно предложил королю Наварскому выйти. Генрих вышел без всяких разговоров. Любое место жительства казалось ему надежнее, чем Лувр. 10 дверей, затворяясь вслед за ним, отделяли его от Екатерины Медичи. Августейший узник перешел через подъемный мост, охраняемый 2 солдатами-часовыми, прошел в 3 двери нижней части башни и в 3 двери нижней части лестницы, затем предшествуемый де Нансе поднялся на 1 этаж. Генрих собрался идти по лестнице и выше, но командир королевской охраны остановил его, сказав: «Ваше Величество, остановитесь здесь». «Ага. Как видно, меня удостаивают 2 этажа», — сказал Генрих. «Сир к вам относится как к венценосной особе». «Черт их возьми», — подумал Генрих. 2-3 этажа выше меня бы не унизили ничуть. Тут слишком хорошо, и это может вызвать подозрение». «Ваше Величество, не желаете ли последовать за мной?» — спросил де Нансе. «Святая Пятница! Вам очень хорошо известно, мсье, как мало значит здесь то, что я желаю и чего я не желаю. Здесь значит лишь приказ моего брата Карла. Есть приказ следовать за вами?» «Да, сир». «В таком случае, мсье, я следую за вами». Они пошли по длинному проходу вроде коридора, пересекавшему просторный зал с темными стенами, который имел крайне мрачный вид. Генрих не без тревожного чувства осмотрелся. «Где мы?» — спросил он. «Мы проходили, Ваше Величество, по допросной палате». «А-а-а», — произнес король Наварский и стал разглядывать внимательнее. В палате было всего понемногу. Воронки и станки для пытки водой, клинья и молоты для пыток испанскими сапогами. Кругом... Вдоль стен почти всей комнаты шли каменные сиденья для несчастных, ожидавших пытки. А около сидений, на их уровне и выше, и ниже, были вделаны в стены железные кольца. Но не симметрично, а соответственно роду пытки. Сама близость этих колец к сиденьям указывала их назначение — привязывать к ним части тела тех, кто будет занимать эти места. Генрих прошел дальше, не сказав ни слова, но и не упустив ни одной подробности этого мерзкого устройства, так сказать, запечатлевшего на этих стенах повесть о человеческих страданиях. Внимательно разглядывая окружающее, Генрих не посмотрел под ноги и споткнулся. «А это что такое?» — спросил он, указывая на какой-то жолоб, выдолбленный в сыром каменном настиле, заменявшем собой пол. «Это сток, сир». «Разве здесь идет дождь?» «Да, сир. Кровавый». «Ага, прекрасно», — сказал Генрих. «Мы еще не скоро дойдем до моей комнаты». «Вы уже пришли, Ваше Величество», — сказал какой-то призрак, смутно рисовавшийся в полутьме, но становившийся по мере приближения все более определенным и реальным. Генриху показался знакомым этот голос. И, сделав несколько шагов, он узнал и самого человека. «Ба! Да это вы, Болье!» — сказал Генрих. «Какого черта вы здесь делаете?» «Сир, я только что получил назначение коменданта Винсенской крепости». «Ваш дебют делает вам честь. Вы сразу получили узника короля, это неплохо. «Простите, сир», — ответил Балье, — «раньше вас я принял двух дворян». «Каких?» «А, простите, я, может быть, не скромен. В таком случае условимся, что я не спрашивал». «Ваше Величество, у меня нет предписания соблюдать относительно них тайну. Это мсье де ля Моль и мсье де Коконас». «А, верно. Я видел, что их забрали. Как эти бедные дворяне переносят свое несчастье?» «Совершенно по-разному. Один весел, другой печален, один поет, другой вздыхает». «Какой же вздыхает?» «Мсье де ля Моль, сир». «Мне более понятен тот, что вздыхает, чем тот, который распевает. Судя по тому, что я видел, тюрьма — место вовсе не веселое. А на каком этаже их поместили?» «На пятом, самом верхнем». Генрих вздохнул. Ему самому хотелось попасть туда. «Так покажите мне, мсье Балье, мою комнату. Я потому тороплюсь попасть в нее, что очень устал за этот день». «Пожалуйста, Ваше Величество», — сказал Балье, указывая на растворенную дверь. «Номер второй», — сказал Генрих. «А почему не номер первый?» «Он уже предназначен, Ваше Величество». «Ага. Как видно, вы ждете узника познатнее меня». «Я не сказал, Ваше Величество, что этот номер предназначен для узника». «А для кого же?» «Вашему Величеству лучше не настаивать на моем ответе, так как я буду вынужден промолчать и тем самым не оказать вам должного повиновения». «Ну, это другое дело», — сказал Генрих и еще больше задумался, чем прежде. «Видимо, номер первый очень занимал его». Впрочем, комендант не изменил своей первоначальной вежливости. Со всевозможными ораторскими оговорками он поместил Генриха в его комнату. Всячески извинялся за могущее оказаться неудобство, поставил двух солдат у его двери и ушел. «Теперь пойдем к другим», — сказал комендант слуге-тюремщику. Впереди пошел слуга-тюремщик, и они двинулись в обратный путь. Прошли допросную палату, коридор и очутились опять у лестницы. Следуя за своим проводником, Балье поднялся на три этажа. Оказавшись таким образом на пятом этаже, тюремщик открыл одну за другой три двери, из которых каждая запиралась двумя замками и тремя огромными засовами. Когда он начал отпирать третью дверь, из-за нее послышался веселый голос. «Эй, дьявольщина, отпирайте скорее! Хотя бы для того, чтобы проветрить! Ваша печка до того нагрелась, что задохнешься!» И Коконас, которого читатель уже признал по его любимому ругательству, одним прыжком очутился у двери. «Одну минуту, дорогой дворянин», — сказал тюремщик. «Я пришел не для того, чтобы вас вывести, а чтобы войти самому, а за мной идет комендант». «Комендант? Зачем?» — спросил Коконас. «Навестить вас». «Он делает мне много чести, милости просим», — ответил Коконас. Балье вошел и сразу уничтожил сердечную улыбку Коконаса ледяной учтивостью, присущей комендантам, тюремщикам и палачам. «Есть у вас деньги, мсье?» «У меня ни одного ИКЮ», — ответил Коконас. «Драгоценности? Одно кольцо. Разрешите вас обыскать?» «Дьявольщина!» — воскликнул Коконас, краснея от гнева. «Ваше счастье, что я и вы в тюрьме!» «Все допустимо, раз служишь королю». «Так значит, — ответил пьемонтец, — те почтенные люди, которые грабят на новом мосту, служат королю так же, как вы. Дьявольщина! Оказывается, мсье, я до сих пор был очень несправедлив, считая их ворами». «Привет мой вам, мсье», — сказал Балье. «Тюремщик, заприте мсье Коконаса».